Никогда еще она не слушала мессу так рассеянно. Все ее внимание было поглощено голосом, уже знакомым, который раздавался почти непрерывно, во всеуслышание молясь, с взволновавшим ее пылом и страстью. Она не представляла себе, что хозяин этого почти чувственной красоты поместья может быть ревностным христианином, что угадывалось по его манере молиться. Ей еще никогда не приходилось слышать из уст человеческих такую раздирающую душу смесь мучительной боли, смирения и мольбы. Может быть, только в самых строгих монастырях, где уставом предусмотрено умерщвление плоти, раздаются такие молитвы. Постепенно она забыла Маттео Дамиани, слушая этот волнующий голос, заглушающий лихорадочную скороговорку священника. Но вот наступил момент благословения брака. Капеллан спустился по каменным ступенькам и подошел к необычной чете. Как во сне Марианна услышала его обращение к князю с полагающимся по ритуалу вопросом и с неожиданной силой прозвучавший ответ. «Перед Богом и перед людьми я, Корадо, князь Сант-Анна, выбираю себе спутницей жизни и законной супругой». Священные слова, прозвучавшие на этот раз как вызов, грозовым шумом наполнили уши Марианны, и словно в подтверждение этого над крышей часовни вдруг прогремел оглушительный удар грома. Молодая женщина побледнела, пораженная этим предзнаменованием, и дрогнувшим голосом едва вымолвила обязательные слова. Затем священник прошептал: «Соедините ваши руки». Черная занавеска приоткрылась. Марианна с расширившимися глазами увидела, как продолжением черного бархатного рукава и кружевной манжеты появилась затянутая в белую кожу рука и протянулась к ней. Это была большая рука, длинная и крепкая, с анатомической точностью обтянутая перчаткой, нормальная рука человека высокого и, соответственно, сильного. Охваченная внезапной дрожью перед этой осязаемой реальностью, Марианна смотрела как зачарованная, не смея положить на нее свою руку. В этой раскрытой ладони, в этих удлиненных пальцах было что-то тревожное и одновременно притягательное. Это напоминало западню. «Ты должна подать руку», — прошептал у ее шеи голос кардинала. Глаза всех были прикованы к Марианне. Удивленные отца Амунди, властные и умоляющие кардинала, насмешливые Маттео Дамиани. Пожалуй, именно его взгляд заставил ее решиться. Она смело положила руку на предложенную ей, и та нежно, с такой осторожностью, словно боялась причинить боль, сомкнулась на ней. Через кожу перчатки Марианна ощущала ее тепло, живую упругость тела. Она вспомнила услышанные так недавно слова: «Никогда больше мы не будем так близки», — сказал голос. Теперь старый священник произносил привычные слова, частично заглушенные новым ударом грома. «Я объявляю вас соединенными на радость и на горе, и только смерть может вас разлучить». Марианна почувствовала, как затрепетала удерживающая ее рука. Из-за занавеса появилась другая рука. Быстро надела ей на безымянный палец широкое кольцо, затем обе исчезли в укрытии, увлекая за собой руку молодой женщины, которая внезапно содрогнулась всем телом, прежде чем отпустить руку. К ее пальцам прижались горячие губы. Мимолетное пугающее прикосновение прервалось. Только вздох послышался из-за бархатной преграды. Перед алтарем на коленях молился отец Амунди, так согнув спину под ризой, что напоминал тюк ткани, отражавший складками свет. Снова прогремел раскат грома, более сильный, чем два предыдущих, такой ужасный, что даже стены задрожали. И тут же небо прорвалось. Обрушился поток воды, водопадом заливая крышу. В одно мгновение часовня и находившиеся в ней оказались отрезанными от всего мира. Но, словно ничего не слыша, старый капеллан спокойно направился к маленькой ризнице, унося священную утварь. Тогда Маттео резким движением почти сорвал с себя стихарь. — Надо пойти за каретой! — воскликнул он. — Не может же княгиня по такой погоде идти на виллу! Он стремительно направился к двери. Тут робко подал голос Грак. «Не могу ли я сопровождать вас и чем-нибудь помочь?» Управляющий смерил его взглядом с головы до ног. «Для этого есть достаточно слуг. И вы не знаете наших лошадей. Оставайтесь здесь». Повелительным жестом, призвав к себе двух слуг с факелами, он открыл дверь и бросился в бурю, нагнув голову, сопротивляясь ветру, как разъяренный бык. Бросив растерянный взгляд в сторону черного алькова, откуда не раздавалось больше ни шороха, ни звука, Марианна нашла убежище около крестного. Эта внезапная гроза, разразившаяся точно в момент заключения союза, была последней каплей в чашу ее терпения. «Это предзнаменование», — прошептала она, — «дурное предзнаменование». «Ты стала суеверной?» — проворчал кардинал. Тебя не так воспитывали. Это из-за корсиканца, я думаю, ты стала такой. Говорят, что он суеверен до безрассудства. Она внутренне сжалась перед этим плохо скрытым гневом, который не могла объяснить. Если только кардинал тоже не был потрясен грозой и хотел таким образом успокоить себя. Он, может быть, решил рассеять ребяческий страх Марианны своим презрением, но достигнутый им результат оказался иным. Напоминание о Наполеоне благотворно подействовало на Марианну. Словно всемогущий корсиканец вошел в часовню с его орлиным взглядом, повелительным голосом и той неумолимой суровостью, о которую разбивались самые сильные. Ей почудилось, что она слышит его насмешливый голос, и суеверный страх мгновенно улетучился. Ведь прежде всего ради него согласилась она на этот странный брак, ради зачатого им ребенка. Скоро, наверное, завтра, она уедет во Францию к нему, и все это останется в ее памяти, как дурной сон. Через несколько минут Маттео вернулся. Не говоря ни слова, он с таким надменным видом предложил Марианне руку, что она, словно ничего не заметив, окинула его холодным взглядом и сама пошла к двери. При входе сюда ее поддерживал крестный, а выйти ей придется одной, раз не было супруга, чтобы подать ей руку. Необходимо, обязательно необходимо дать понять этому мужлану с наглым взглядом, что отныне она собирается поступать здесь как полноправная хозяйка или, по меньшей мере, требовать к себе отношения как к таковой. Снаружи ожидала карета с опущенной подножкой. Невозмутимо стоя под ливнем, слуга держал дверцу открытой. Но между нею и порогом часовни образовалась широкая, непрерывно увеличивающаяся лужа. Марианна подобрала шлейф своего бесценного платья. «Если госпожа княгиня позволит», — раздался сзади голос. И прежде чем она смогла запротестовать, Маттео подхватил ее на руки, чтобы перенести через препятствие. Она вскрикнула, рванулась, пытаясь избавиться от отвратительного прикосновения цепких рук, плотно прижавшихся к ее бедрам и подмышке, но он держал ее слишком крепко. — Пусть ваша милость остережется, — сказал он безразличным тоном. — Ваша милость может упасть в грязь. Марианна вынуждена была позволить ему усадить себя на подушке кареты. Но те мгновения, когда она находилась у груди этого человека, вызвали у нее отвращение, и она, не глядя, адресовала ему сухое «благодарю». И даже вид маленького кардинала, упакованного в его красную мантию и доставленного в карету тем же способом, не смог разгладить недовольные складки на ее лбу. «Завтра, — сказала она сквозь зубы, когда он умостился рядом, — я возвращаюсь домой. Уже? Не слишком ли поспешно? Мне кажется, что знаки уважения, проявленные твоим супругом, заслуживают по меньшей мере, скажем, недельного пребывания здесь. Я чувствую себя отвратительно в этом доме. Куда ты, однако, пообещала возвращаться один раз в год? Полно, Марианна. Неужели так трудно согласиться с тем, что я прошу? Мы были так долго разлучены. Я думал, что ты хочешь провести со мной за неимением другого эти несколько дней». Словно две зеленые молнии метнулись из-под опущенных ресниц в сторону прилата. «А вы останетесь? Естественно. Не думаешь же ты, что мне было приятно только на мгновение вновь обрести мою прежнюю маленькую Марианну, ту, что стремглав неслась навстречу мне под высокими деревьями Селтона?» Это неожиданное напоминание немедленно вызвало слезу у молодой женщины. «Я думала, вы давно забыли то время. Потому что я не говорил о нем. Это самые дорогие мои воспоминания. Я держу их взаперти, в самом потайном уголке моего старого сердца, и время от времени слегка приоткрываю этот уголок, когда чувствую себя слишком угнетенным». «Угнетенным? Не похоже, чтобы что-нибудь могло вас угнетать, крестный. Потому что я стараюсь не показывать этого. Приходит старость, Марианна, а вместе с нею и усталость. Останься, дитя мое. Нам необходимо и тебе, и мне побыть вместе, забыть, что существуют монахи, войны, интриги, главным образом интриги. Согласись. В память о прошлом». Тепло вновь обретенного доверия совершенно изменило атмосферу торжественного ужина, немного позже собравшего главных участников прошедшей церемонии в античном пиршественном зале виллы. Это было громадное, высокое как собор помещение с полом из черных мраморных плиток, с удивительными плафонами на потолке, где повторялся герб Сант-Анны, на песчаном поле, сражающийся с золотой гадюкой, единорог. К тому же этот герб позабавил Марианну, которая, сравнивая его со своим фамильным гербом, где красовались побеждающие леопарда Лефа Сельна и сокол их родственников Монсальви, нашла, что это составляет своеобразный геральдический зверинец. Стены зала, расписанные яркими фресками неизвестного художника, с очаровательной наивностью рассказывали легенду о единороге. Это была первая комната виллы, которая действительно понравилась Марианне. Исключая роскошно сервированный и украшенный стол, здесь было меньше золота, чем в других местах, и это создавало ощущение покоя и располагало к отдыху. Сидя за длинным столом против кардинала, она отдавала честь яствам с такой непринужденностью, как если бы находилась в своем особняке на Лильской улице. На старого маркиза дель Каретто, туговатого на ухо, не приходилось рассчитывать, как на приятного собеседника. Зато граф Жерардеско был полон воодушевления и оживленно говорил без умолку. Во время смены блюд Марианна услышала от него о последних придворных сплетнях, об очень нежных отношениях великой герцогини Элизы с красавцем Ченами, и ее бурной любви с Паганини, дьявольским скрипачом. Ему также совершенно точно известно, что сестра Наполеона рада будет причислить к своему двору новую княгиню Сант-Анна. Но Марианна отклонила приглашение. «Меня мало привлекает придворная жизнь, граф. Если бы представление ее императорскому высочеству мог сделать мой супруг, это было бы для меня величайшей радостью, но при подобных обстоятельствах...» Старый сеньор послал ей полный понимания взгляд. «Вы совершили милосердный поступок, княгиня, выйдя замуж за моего несчастного кузена. Но вы бесконечно молоды и прекрасны, между тем, как самоотверженность должна иметь предел. И среди дворянства этой страны не найдется никого, кто упрекнул бы вас за выход в свет или на прием в отсутствии вашего супруга, раз особое положение князя Корадо, к несчастью, заставляет его жить затворником и скрываться. Благодарю вас за эти слова. Но в данный момент это меня действительно не прельщает. Позже, может быть, а сейчас будьте так любезны и соблаговолите передать мое сожаление и нижайший поклон ее императорскому высочеству». Машинально произнеся требуемые этикетом учтивые слова, Марианна вглядывалась в любезное лицо графа, пытаясь догадаться, что он в самом деле знает о своем кузене. Известно ли ему, что вынуждает Корадо Сант-Анна к такому нечеловеческому существованию? Он упомянул об особом положении, хотя князь сам признался, что боится внушить ей ужас. Она собиралась задать более определенный вопрос, когда кардинал, без сомнения разгадавший ход ее мыслей, сменил тему разговора, спросив у графа о недавних мерах, предпринятых против монастырей, и интригующая ее тема так больше и не затрагивалась до окончания ужина. Когда поднялись из-за стола, оба свидетеля стали прощаться, ссылаясь на возраст, не позволяющий оставаться дольше. Один возвращался в свой дворец в Лукке, другой — на принадлежавшую ему в окрестностях виллу, но оба всеми средствами изысканной и старомодной учтивости выражали пылкое желание поскорее увидеть вновь самую прекрасную из княгинь. «Вот еще два мотылька опалили крылья», — с лукавой улыбкой проговорил Готье де Шазей. «Я хорошо знаю, что надо всегда учитывать восторженность итальянского характера, но, тем не менее...» «Впрочем, это меня не удивляет». «Но», — добавил он, внезапно перестав улыбаться, — «я надеюсь, что на этом твоя красота прекратит свое гибельное действие». «Что вы хотите сказать?» «Что я предпочел бы, чтобы Корадо не видел тебя. Понимаешь, я... хотел дать ему немного счастья, я в отчаянии причинив ему горе». «Почему вы так думаете? В конце концов, вы же знали, что я вовсе не безобразна». «Мне только сейчас пришло в голову», — признался прелат. «Видишь ли, Марианна, во время своей трапезы Корадо не спускал с тебя глаз». Она вздрогнула. «Как? Но ведь он не был здесь. Это невозможно». Затем, вспомнив обитый красным салон, «Здесь нет зеркала?» «Нет, но некоторые детали плафонов на потолке сдвигаются, чтобы позволить наблюдать за тем, что происходит в этом зале. Старая система слежки, оказавшаяся довольно полезной во времена, когда Сант-Анна занимались политикой, и хорошо знакомая мне. Я видел там глаза, которые могли принадлежать только ему. Если этот несчастный влюбился в тебя... Вы сами видите, что мне лучше уехать. Нет, это будет похоже на бегство, и ты оскорбишь его. В конце концов, оставим ему это призрачное счастье. И кто знает, может быть, оно заставит его однажды в отсутствие посторонних не так скрываться от тебя. Но для Марианны передышка кончилась, и снова появилось тягостное ощущение. Несмотря на высказанное кардиналом утешительное предположение, она испытывала нечто вроде годливости при одной мысли, что человек с таким безысходно печальным голосом сможет ее любить. Напрягая память, она пыталась вспомнить условия заключенного соглашения, ибо это был только контракт, и нельзя, чтобы он стал чем-то большим. И тем не менее, что если Готье де Шазей прав, если она принесет этому безликому человеку новую боль и скорбь? Она вспомнила запечатленный на ее пальцах поцелуй и содрогнулась. Войдя в свою комнату, она нашла Агату вне себя. Необычная церемония, в которой она принимала участие, вместе со страхом перед дворцом Сант-Анна и наставлениями Донны Лавинии о том, как ей отныне надлежит обращаться со своей хозяйкой, довели маленькую камеристку до полной прострации. Стоя рядом с невозмутимой Доньей Лавинией, она дрожала, как осиновый лист, и, увидев вошедшую хозяйку, склонилась в глубоком до пола реверансе. Внезапно ее охватила паника, а строгий взгляд экономки доконал ее. Даже не подумав подняться, Агата разразилась рыданиями. — О-о-о! — возмутилась Донна Лавиния. — Да она сошла с ума? — Нет, — мягко возразила Марианна, — она просто растерялась. — Ее можно извинить, Донна Лавиния. Я ей ничего не объяснила, и с тех пор, как мы приехали, на нее обрушилось столько неожиданного. К тому же путешествие было очень утомительным. Вдвоем им удалось поднять девушку, которая делала отчаянные попытки извиниться. — Пусть госпожа княгиня простит меня. Я не понимаю, что со мной сталось. Ее милость права. Оборвала ее Донна Лавиния, всовывая ей в руки платок. — Вы потеряли всякий контроль над собой, девочка. Идите спать. Если госпожа позволит, я провожу вас к себе и дам успокаивающего. Завтра все будет в порядке. — Конечно, Донна Лавиния, идите. Я сейчас же вернусь, чтобы помочь госпоже-княгине раздеться. В то время как она увлекла с собой залитую слезами Агату, Марианна подошла к большому венецианскому зеркалу, перед которым стоял низкий лакированный столик со множеством хрустальных флакончиков и массивных золотых туалетных принадлежностей. Она чувствовала себя бесконечно усталой, и единственным ее желанием было поскорее лечь. Большая золоченая кровать с отвернутым покрывалом и белоснежными простынями, ночничок под балдахином и взбитые подушки манили к отдыху. Тяжелая диадема давила на лоб Марианне, и она ощутила приближение мигрени. Она с трудом отцепила украшение от удерживающих его булавок, не глядя положила на столик и распустила волосы. Платье с его плотной вышивкой и длинным шлейфом также стесняло ее. И, не ожидая возвращения Донны Лавинии, Марианна решила освободиться от него. Изогнув гибкий стан, еще не обнаруживавший скорое материнство, она отстегнула застежку и позволила тяжелому одеянию упасть к ее ногам. Она перешагнула через него, подобрала и бросила на кресло, сняла юбку и чулки, затем, одетая только в прозрачную батистовую рубашку, с валансьенскими кружевами, сладко потянулась со вздохом удовлетворения. Но вздох сменился криком ужаса. Перед ней в зеркале отразилось лицо мужчины, пожиравшего ее алчными глазами. Она мгновенно обернулась, но увидела только зеркала у стен, не отражавшие ничего, кроме спокойного огня свечей. В комнате никого не было, Тем не менее Марианна могла присягнуть, что Маттео Дамиани был тут, что это он со скотским вожделением следил, как она раздевается. Однако теперь не было никого. Стояла полная тишина, ни шороха, ни вздоха. С подкосившимися ногами Марианна упала на стоявший перед ней туалетный столик и провела по лбу дрожащей рукой. Не было ли это галлюцинацией? Может быть, управляющий настолько взволновал ее, что уже начинает чудиться повсюду? Или это от усталости? Она уже не была уверена, что действительно видела его. Не могло ли болезненно напряженное сознание вызвать из небытия это лицо? Когда Донна Лавиния вернулась, она нашла ее распростертой на табурете у туалетного столика, полуобнаженной, белой как полотно. Она в отчаянии всплеснула руками. «Ваша милость неблагоразумна», — упрекнула она. «Почему вы не подождали меня? Вы вся дрожите. Надеюсь, вы не больны?» «Я в полном изнеможении, Донна Лавиния. Я хотела бы поскорее лечь и спать, спать. Не дадите ли вы мне немного того, что вы дали Агать? Я хочу быть уверенной в спокойной ночи». «Это вполне естественно после такого дня». Спустя несколько мгновений Марианна лежала в постели, а Донна Лавиния подала ей теплую настойку, приятный аромат которой уже подействовал на нее благотворно. Она с признательностью выпила ее, желая, наконец, избавиться от своих навязчивых мыслей, ибо без посторонней помощи она не смогла бы, несмотря на усталость, уснуть, помня об этом увиденном или привидевшемся лице. Возможно, догадываясь о ее страхах, Донна Лавиния подошла к одному из кресел. «Я подожду здесь, пока госпожа княгиня не уснет, чтобы быть уверенной, что ее сон спокоен», — пообещала она. Чувствуя себя значительно лучше, Марианна закрыла глаза и предоставила настойке делать свое дело. Вскоре она уже крепко спала. Донна Лавиния неподвижно сидела в кресле. Она вынула четки из слоновой кости и, тихо перебирая их, молилась. Внезапно в ночи послышался стук лошадиных копыт. Сначала легкий, затем все более и более громкий. Экономка бесшумно встала, подошла к окну и слегка отодвинула одну из занавесей. Вдали, в туманном мраке, появилась белая фигура, пересекла лужайку и также стремительно исчезла, несущаяся галопом лошадь с темным всадником. Тогда с глубоким вздохом Донна Лавиния опустила занавес и вернулась на свое место у изголовья Марианны. Ей не хотелось спать. Этой ночью, более чем когда-либо, она чувствовала, что ей надо одновременно молиться за ту, что спала здесь, и за того, кого она любила, как собственного ребенка, чтобы за невозможностью счастья небо хотя бы даровало им сладкое забвение покоя.